Глава 4. Командир передового отряда испанцев, капитан Ромеро, поднялся на склон холма и несколько минут осматривал открывавшуюся ему внизу в излучине реки большую усадьбу, принадлежавшую одному из богатых местных землевладельцев. Ее дома и всевозможные хозяйские постройки лепились друг к другу, образовывая некий крепостной овал, в центре которого высился двухэтажный господский особняк. Следовало отдать должное его хозяину, строил он с явной оглядкой на смутные времена. И таким образом, чтобы на ночь ворота усадьбы закрывались, так словно они были крепостными, и защищаться в ней тоже можно было не без успеха, используя при этом вооруженных работников и слуг. Дело шло к вечеру, и капитан получил приказ подобрать место для ночлега полка. Увидев эту усадьбу, он решил, что теперь проблемы выбора уже не существует. — Ну-ка, господа кабальеро, нанесем визит местным француженкам, — скомандовал капитан двум своим лейтенантам, и еще через мгновение авангардный эскадрон на аллюре ринулся к самозванной сельской крепости. Тут же бросили стада 4 конных пастуха. Примчавшись к обводу построек, они оставили лошадей и друг за другом юркнули в какую-то щель. В страхе побросали свои мотыги 4 копошившихся неподалеку от ворот работников. Забежать за стены усадьбы они не успели, а потому заползли под 2 из 4 повозок с сеном и бревнами, которые почему-то стояли распоряженными по обе стороны от ворот. Однако испанцев они пока не интересовали. Идальго было ясно, что солдат в усадьбе нет, а прислуга и охрана в 5-6 человек оказать им достойное сопротивление не в состоянии. Капитан Ромеро и предположить не мог, что и конные пастухи, и работники, трусливо заползшие под повозки, и те 6 вооруженных людей, что скрывались в высокой повозке, притрушенной сеном, и какое-то время оставались незамеченными, были воинами хорошо известного испанцам корпуса полковника Серко. Имя-то капитану было известно, однако сам он, как и весь полк, впервые сталкивался с казаками, с их коварной тактикой ведения войны и азиатской хитростью, с которой они привыкли встречать всякий открытый рыцарский наскок испанских кабальеро. Не успел эскадрон лихо пройтись по мощеному двору огромной усадьбы, удивляясь тому, что она словно бы вымерла, а все двери и окна закрыты и забаррикадированы, как 2 десятка притаившихся в повозке под повозками и в других укрытиях казаков расстреляли из пистолетов нескольких приотставших испанцев. Едва остальные испанцы опомнились, как казаки закатили повозки в ворота и, заклинив жердями колеса, завалили бревнами все пространство между ними. Еще не понявшие толком, что произошло, испанцы носились между постройками, вызывая хозяев и призывая каждого, кто с оружием, выйти и сразиться. Однако выходить никто особенно не торопился. Первыми приняли вызов 2 казака, пристроившихся под повозками со своими маленькими пущенками-фальконетами. Их ядра вместе с пистолетным и ружейным залпом привратных стражей внесли в ряды испанцев такую смуту, что те мигом оставили идею рыцарских поединков и ринулись назад к воротам, чтобы поскорее вырваться из западни, и вот тогда грянули выстрелы всех, кто засел в усадьбе. Вооруженные трофейными английскими ружьями, меткими и дальнобойными, казаки появлялись везде, на крышах построек, в окошках чердаков, в дверях и окнах конюшен и прочих построек. Те из испанцев, кому удавалось ворваться в какое-либо строение, тотчас же погибали под ударами сабель, оглобель, кос и даже кузнечных молотов. Не прошло и получаса, как весь эскадрон был истреблен. И пока Серко, командовавший этим боем, вместе с 2 десятками своих казаков облачался в испанские латы и остро-гребневые шлемы, один из плененных лейтенантов, подбадриваемый в кавычках казаками, обстоятельно сообщал ему, сколько сабель осталось в драгунском полку и где он сейчас находится. Но самое важное, сигналом к тому, что место для ночлега найдено, должны послужить звуки 2 военных труб, которые немедленно были обнаружены привязанными к седлам испанских трубачей. «Прибыли офицеры из штаба принца де Конде», — неожиданно доложил сотник Элькун, когда переодетые в испанское платье казаки готовы были выступить навстречу полку пиренейцев. «А что им нужно?» — холодно поинтересовался полковник, удивляясь, как это штабисты умудрились избежать встречи с испанцами. «Хотят поговорить с вами. Деньги они привезли. Они скорее привезут нам на растерзание свою королеву Анну Австрийскую, чем выплатят то, что мы честно отвоевали», — недовольно проворчал Илькун. «Только не трогайте их королеву», — поморщился полковник. «Культ государыни — последнее, что многие из них, разуверившиеся в этой войне, еще по-настоящему чтут. Казаков поведешь ты, а я пока что проведу переговоры с французами и подготовлю нашу западню к новому бою. Славное местечко! И положили мы их тут немало», — окинул взором место побоища сотник. Казаки складывали на повозки трупы, собирали трофеи, опустошали кошельки павших, что мародерством уже не считалось. Они давно были предоставлены сами себе, а воевали, как и раньше, не за плату, а за честь. Пока спешенных французов вели к Серко в хозяйский особняк, они почти с ужасом наблюдали за тем, что происходило во дворе. Такого количества трупов на столь небольшом пространстве майору де Кусьержу и пятерым его солдатам видеть еще не приходилось. «Что это за фермопилы вы здесь устроили, господин полковник?» — с уважением спросил майор, увидев Серко стоящим на крыльце. «Фермопилы вам представится наблюдать приблизительно через час, когда сюда подойдут остатки испанского полка». Прихватив с собой пленного лейтенанта, сотник Илькун уже покинул усадьбу. Оставшиеся казаки спешно помогали вооружаться немногочисленной челяди этой усадьбы, сам хозяин которой третьи сутки пребывал в предсмертном состоянии. «Ваши люди, переодетые в испанское, собираются заманить его сюда?» «Не только собираются, но и заманят. Но хочу напомнить, что у вас не было приказа удерживать эту усадьбу. Вы вправе оставить ее и отойти, избежав встречи с испанцами». «Вправе, конечно. Но ведь мы же на войне, а не на королевских маневрах. Уйдем мы, встретить их придется кому-то другому. К тому же нам не безразлична судьба людей, которым испанцы станут мстить за гибель эскадрона». «Не возражаю, не возражаю», — предостерегающе замахал руками толстячок-майор. «Сам он вряд ли когда-либо принимал участие в настоящем бою, и все, что открывалось ему здесь, как и сама храбрость казаков, искренне поражало его. Вы вправе сразиться, и поверьте, о том, что мы видели здесь, будет доложено лично главнокомандующему. Лично, полковник, можете положиться на меня. Это вопрос чести и долга». «Как вам будет угодно», — с обескураживающим безразличием ответил Серко. «Но вести я привез не очень приятные», — мрачно молвил майор, выдержав скорбную паузу. «К сожалению, все усилия командующего ни к чему не привели. Правительство Франции, конечно, признает условия вашего договора, но, к сожалению...» «Вы слишком долго и запутанно объясняете все это», — прервал мучение майора полковник Серко. «Скажите проще, денег нет и никогда не будет. Правительство Франции даже не собирается погасить свой долг перед казаками». «Я сказал только то, что пока их нет. Поскольку правительство задолжало вам за несколько месяцев, вы вправе немедленно прекратить боевые действия». «И что дальше?» — мрачно поинтересовался Серко. «Возвращаться на родину. Я думал, что прежде вы посоветуете мне заняться грабежом французских деревень или создать нищенствующий орден, который будет милостыней добывать себе на пропитание. Я сказал только то, что вы имеете право возвратиться на родину. Правительство никоим образом не станет препятствовать этому». «Пусть бы оно попробовало препятствовать», — угрюмо огрызнулся Серко. «Принц де Конде пытался как-то посодействовать нашему возвращению к берегам Польши». Потому как долго мялся майор, подыскивая ответ, Серко понял, что, возможно, принц и заикался перед кем-то там в Париже по этому поводу. Однако никто всерьез их судьбой не занимался. «Не до них сейчас при дворе, не до наемников. Принц, конечно же, бросьте, господин майор. Передайте принцу де Конде, что с завтрашнего дня мы выходим из боевых действий и направляемся в порт Дюнкерк. Если он не позаботится о том, чтобы нас доставили в Гданьск, нам придется взять этот город еще раз. Только теперь уже, чтобы вернуть его испанцам». «Понимаю, что вы шутите, господин полковник», — затравленно улыбнулся майор. «Единственное, что хоть как-то успокаивало Серко, что офицер этот хотя бы искренне сопереживал им. И столь же искренне хотел бы помочь, хотел бы, но не более. Испанцы тоже вначале думали, что я шучу с ними. Теперь они горько раскаиваются в своих заблуждениях. Ну да ладно. И еще. Не забудьте потребовать, чтобы к нам был представлен офицер, который сопровождал бы нас до Дюнкерка и занимался нашей отправкой. Пока здесь находился генерал Гиаур, нам легче было объясняться и с принцем, и с правительством. Однако теперь его нет. Понимаю, понимаю, — вежливо склонял голову майор. Если не возражаете, этим офицером вызовусь быть я. Вот все, что могу сделать для вас, господин полковник, к чьей храбростью искренне восхищаюсь. «Нужны мне твои восхищения!» — по-украински проворчал Серко, надеясь, что майор, неплохо знавший польский, все же не поймет его. «Советую оставить эту усадьбу как можно скорее», — вновь перешел полковник на спесь французского с польским. «Здесь вот-вот появятся испанцы. И кто знает, как все сложится, что не говорите, а испанцев почти полк. Я со своими солдатами остаюсь. Скольких вы потеряли в этом бою?» Одного легко ранило в плечо. И все? Невероятно. В любом случае, мой пистолет, а также ружья и шпаги солдат вам не помешают. Признателен, майор. Мои парни еще пригодятся мне в Украине. Наверное, вы слышали, что у нас там своя война затевается. Восстание, которое возглавляет генерал Хмельницкий, тот самый, что был у нас здесь. Я слышал об этом от самого принца де Конде. Вот поэтому-то мне нельзя терять здесь больше ни одного своего воина. Тем более невероятно. Истребить вражеский эскадрон и при этом не потерять ни одного своего солдата. Правду говорят, что вы воюете по каким-то своим канонам, почти неизвестным ни нам, ни испанцам. Прошло еще с полчаса. За это время казаки успели увести тела погибших в ближайший лесной овраг, где погребением их занялись работники и слуги французского аристократа. А Серко, сопровождаемый майором, который старался не вмешиваться в ситуацию, проследил, чтобы повозки опять оказались в тех местах, где они и находились до появления авангарда, расставил «пастухов» в кавычках и «работников» в кавычках с мотыгами, раздал казакам трофейные пистолеты, патроны и копья. «Теперь испанцев будет втрое больше!» — прокричал он казакам, которые вновь затаились кто в комнатах и пристройках, кто на крышах, чердаках и подвалах. «Но и к нам шестеро прибыло. Майор и его солдаты хотят увидеть, как мы сражаемся. Как считаете, покажем им?» «И даже платы за показ не возьмем», — ответил за всех сотник Ромашин, казаки которого засели по обе стороны от ворот, где в прошлый раз оказалось жарче, нежели на других участках. С намеком, ясное дело, ответил. В ту же минуту в воротах показался сотник Илькун со своими «испанцами» в кавычках. Полковник, враги уже на возвышенности. «Заманили-таки», — потер ладони Серко. «На трубы свои медные пошли, как стадо. С меня, хлопцем твоим, ведро горилки. При всех говорю». Только бы и дальгу не учуяли, что тут уже давно смертью пахнет. Не должны. Если же учуют, в поле бить будем. Укажите место мне и моим солдатам, полковник, — обратился к Серко майор. Здесь, со мной, в господском доме. Сюда они будут рваться с особым остервенением в поисках спасения, так что дай бог нам удержаться хотя бы на втором этаже, а то ведь захлестнут.